Причина королевской хандры. На следующий день гости уже собирались было покинуть Карифис, но путем преградила Виктория. «Неужели вы решили так просто от меня избавиться? Я не отпущу вас, пока не выясню, что творится в Ниссе. Я же уже рассказал про всех твоих знакомых и не один раз», — удивился Вика. «Ну, вдруг забыл что-то или просто не договариваешь, чтобы меня не расстраивать? Может, Нел давно уже меня не вспоминает? Или наоборот, случилось с ним чего, а я и не знаю?» «Да не волнуйся ты так, все с ним в порядке», — бросил воевода. Сидит в своем логове и вздыхает. «А коли не веришь, езжай с нами. Сама во всем убедишься», — предложила Мия. «А можно?» Виктория засияла от счастья. «Пожалуй», — протянул Алексим. Сама эта идея ему не слишком понравилась, но он счел, что исцеление королевской хандры государственным делам не повредит. «Ах, это просто прекрасно!» — прощебетала пропавшая невеста и побежала за отцом. «Ваш замысел меня нисколько не удивил», — проговорил хранитель, выйдя к гостям. «Я не противник счастья дочери, поэтому отпущу ее в столицу. По дороге вы будете ее охраной, а обратно привезет жених. Месяца через два я буду в замке у лорда Красного. Там мы и встретимся. Надеюсь, вас мои условия устраивают?» «Вполне», — ответил Вика. «Главное, чтобы Нел на них согласился. Он такой домосед». «Согласится. Я не позволю ему капризничать», — уверенно проговорила Виктория. Собралась она за считанные мгновения, и вскоре трое путников оставили пещеры Карифис. Как оказалось, вниз можно было попасть куда быстрее, чем через ходы зала 100 дверей, по тому самому туннелю, что был перекрыт тяжелой железной решеткой. Златовласая южанка разблокировала секретный механизм, и уже через полчаса друзья оказались в маленькой заброшенной хижине. В хлеву их поджидали кони, чьи ряды за сутки успели пополниться стройной соловой рысачкой. «Это моя ромашка», — пояснила дочь хранителя, указав на лошадь. «Вы ее здесь не видели, потому как приехали во время моей прогулки». «Раз ты тут катаешься, то, наверное, неплохо знаешь местность», — отметил советник. «Леса, что к северу от скалы, проходимые?» «Не хуже остальных». «Пожалуй, туда и отправимся», — рассудил Алексим. Безо всяких круглых очей, слезливых ручейков и Вилмара с его воротами. Сразу в Южан. Несколько дней сэкономим. «Буду только рада побыстрее попасть к Неллу». До полудня всадники неторопливо шествовали по старой заброшенной тропе. Но когда солнце пошло на убыль, остатки дороги потерялись среди кустов и бурелома, и путникам пришлось спешиться. За пару часов, что пробирались они через чащу, Виктория сильно устала и стала просить о привале. Вняв ее мольбам, командование лагерем тут же взял на себя Алексим. «Итак, милые дамы, если никто не возражает, я отправляюсь на поиски съестного, а вы пока костер разводите». «Я с тобой», — воскликнула Илсази. «Не стоит. Ты еще не совсем окрепла. Да и вам вдвоем будет легче меня найти, если что-то случится». Он удалился, а девушки остались собирать хворост. Они разожгли огонь и принялись коротать время за непринужденной беседой. Но вскоре южанка вспомнила о еде, и черная кошка, оставив подругу подле костра, пошла искать иландского лорда. Тот, как выяснилось, в погоне за добычей забрел в чащу чуть ли не на три версты. Однако найти его было не так уж сложно, ведь всю сознательную жизнь жрица Абилис провела в лицу. «Куда ты подевался?» — спросила она. «Мы уже устали тебя ждать». «Ловил кроликов да увлекся», — ответил Вика, указав на пару небольших звериных тушек, висевших у него за спиной. «Будет мясо на пару дней». «Не в еде дело, солнышко уже к закату катится». «Ладно тебе, котенок, Даже если мы поторопимся, то не успеем добраться до первого жилья раньше, чем стемнеет. А Виктория сказала, что в верстах 10 отсюда есть сторожка, — возразила она. И, кстати, с каких это пор ты стал так меня называть? А разве ты против? — удивился Иланец. Леса Мия звучит слишком официально, а черная кошка на нашем языке громоздко и длинна. Как же мне к тебе обращаться? Друзья из Ирливилем зовут меня Ми. А это тоже как-то переводится? Конечно. И как? Кошечка, котенок. Негромко проронила она. Я же говорил, улыбнулся Алекси. Большую часть обратного пути они шли, беседуя и смеясь. Но ближе к лагерю радостное настроение их покинуло из-за внезапно сменившейся погоды. Подул резкий ветер. Из затянутых тучами небес стали падать редкие, но ужасно холодные капли дождя. Лес потемнел и стал угрожающе нависать над головами. А вскоре раздался громкий гул, будто сама земля завыла, то ли кого-то оплакивая, то ли о чем-то предупреждая. Когда путники вышли к лагерю, оказалось, что деревья внушали им нехорошие предчувствия совсем не зря. Костер, некогда разожженный девушками, давно погас, и на его месте блестели лишь мокрые поленья. Да и самой королевской невесты нигде не было видно, ровно как и ее соловой кобылицы. «Быть может, она решила вернуться домой?» — предположил Алексим и тут же добавил. «Я, правда, в этом очень сильно сомневаюсь». «Я тоже», — ответила Мия. «К тому же тут есть несколько отпечатков копыт, и они ведут совсем в другом направлении». «Что ж, пойдем посмотрим. Может, она туда ушла? За Викторию-то нам могут и головы поотрывать. Если не хранитель, то Нел уж обязательно постарается». К сожалению, следы, найденные Илсази, уже через несколько саженей обрывались, засыпанные полусгнившими прошлогодними листьями, разворошенными ветром. И поиски пришлось продолжать вслепую. Обнаружили исчезнувшую незадолго до заката. Она лежала под поваленным деревом и тихо стонала. Алексим приподнял злополучный ствол, а Мия помогла пострадавшей покинуть плен цепких ветвей. «Ты цела?» — спросил Иланец. «Похоже на то, только вот нога побаливает. Но это не страшно, через пару дней заживет». «Будем надеяться», — кивнула черная кошка. «Ты нам, подруга, лучше расскажи, как это тебя угораздило здесь оказаться?» «Когда ты ушла, я осталась у костра, но вскоре начался сильнейший ливень». «Странно», — удивилась Илсази. «А там в чаще леса и намека на него поначалу не было». «Да, такое иногда случается здесь, на юге. Может и гроза разыграться. А полверсты пройдешь — тепло, солнечно, даже грому не слышно», — пояснила Виктория. «Так вот, когда пошел этот жуткий дождь, лошади будто взбесились, ржали, землю копытами били. И моя ромашка взяла да со страху понеслась куда-то. А я за ней вернуть хотела. Так вот и добежала досюда. А тут споткнулась, а пока подняться пыталась, на меня это дерево и упало. Я испугалась, стала на помощь звать, но никого же рядом нет. Я уж думала, пропаду, но, к счастью, вы подоспели». «Тебя-то мы нашли», — сказал Алексим. «А вот крышу для наших непутевых голов сегодня отыскать вряд ли удастся». «Но это не беда. Здесь и переночуем под каким-нибудь кустом по раскидисте», — бодро заявила черная кошка, но тут же перехватила жалобный взгляд Виктории. «Я не могу спать на мокрых листьях под открытым небом», — пробормотала та. «Я боюсь». «Чего?» «Того, что Эрик меня догонит и вернет к себе в эту гадкую тюрьму», — она зарыдала. «А я... я не хочу! Я не пойду туда! Нет! Ну почему? Почему все повторяется? Этот мрачный лес вокруг, и я стою посреди него на холоде, не зная, куда мне деться». «Виктория, успокойся», — «Мы с тобой, мы не бросим тебя. И если будет нужно, защитим», — попыталась утешить ее шаманка. «Но пойми, пробираться в темноте через бурелом — это совсем не выход. Если мы заблудимся, нас некому будет найти. Лучше сделаем какое-нибудь укрытие и переждем тут», — добавил воевода. Через некоторое время дочь хранителя пришла в себя и принялась помогать спутникам с постройкой шалаша. А когда тот был готов, сразу же забралась внутрь и заснула. «Ты веришь нашей подруге?» — спросил Алексим, когда они с Мией остались вдвоем у вновь разведенного костра. «Она правда не предавала Нелла?» «Нет, она столько об этом болтает. Я уже подозреваю, что за пару часов общения с ней узнала о короле больше, чем за те годы, что ему служишь», — ответила Илсази. «Да и как ты можешь сомневаться в ее словах после этой истерики с побегом от Эрика по холодному мрачному лесу? Такой ужас не разыграешь». «Я просто хотела услышать твое мнение. Ты, как девушка, должна лучше понимать ее поведение», — пояснил он. «И, кстати, о холоде и Виктории. Я отдал ей свой плащ, так что кому-то придется поделиться своей накидочкой и меня греть». «Что?» — воскликнула она. «Ну уж нет, заботься о себе сам». «Ладно, закоченею насмерть, будешь сама потом Неллу объяснять, где это его друг скинул». «Да ничего с тобой не случится. А то так вот приляжешь рядом, а потом просыпаешься в твоих объятиях. И где гарантия, что в следующий раз тебе чего-то еще не захочется?» «Если и захочется, я все равно ничего такого против твоей воли не сделаю», — сказал он как мог более убедительно. «Перестань уже меня бояться. Я не только мужчина, но прежде всего твой друг». «Ладно, я, пожалуй, погорячилась», — буркнула черная кошка, пытаясь разобраться, обрадовала или огорчила ее последнее замечание Алексима. Следующие двое суток похода прошли довольно спокойно, а на третье утро они выбрались на широкую проезжую дорогу. «Виктория, подскажи мне, мы сейчас где-то между Южаном и Черноводом?» — поинтересовался Вика. «Да, почти посередине», — отозвалась та. «Теперь нам на запад». «Нет, без ромашки до города нам все равно еще очень долго идти. А я бы остерегался малолюдных, но обустроенных трактов, пока не раздобудем новую лошадь». «Что же ты предлагаешь?» — вмешалась Мия. «Двигаться дальше на север. А там, вдоль границы леса, мы доберемся почти до самого Жиролика. Мы так и путь сократим верст на 200, да и транспортом попробуем обзавестись. На равнинах чаще людские поселения встречаются, чем в такой чащобе». Как и обещал воевода, к столице Колина они вышли на четвертый день. Правда, прикупить коня им так и не удалось. Все деревеньки, что им попадались, были настолько маленькими и убогими, что их жители не могли себе позволить расстаться даже с плохенькой клячей, часто единственной на всю округу. Следующим вечером, после того, как они миновали Жиролик, друзей поджидал еще один неприятный сюрприз. На дорогу, пролегавшую по дну небольшого оврага, неожиданно упало дерево. И тут же сзади возникли четверо головорезов, вскоре к ним присоединился и пятый, спустившийся сверху с топором. Заметив негодяев, Вирка буркнул себе под нос что-то про пьяных бездельников и приступил к действиям. «Итак, дамы, боюсь, у нас проблемы», — проговорил он. «Я пойду немного поболтаю, а вы пока посидите здесь. Если что-то случится, то советую вам немедленно исчезнуть. У них одна только кобыла, а вось не догонят». «Я с тобой», — воскликнула черная кошка, вмиг спешившись. «Еще чего? А кто тогда останется с нашей почти королевой?» «Да не надо меня сторожить», — сказала Виктория. «Я и в одиночку смогу удрать». «И я о том же подумала», — согласилась Илсази и протянула свой кинжал дочери-хранителя. Возьми, вдруг пригодится. Спасибо. Я бы с вами поспорил, да сейчас не до этого. Вздохнул Ланисиец. Ладно, котенок, пойдем. Алексим и Мия направились в сторону бандитов, но приближаться больше, чем шагов на 20, не решились. «Эй, вы!» — окликнул их главарь, сидевший в седле. «Что остановились? Не хотите ли познакомиться с моими ребятишками?» «Нет, что-то не очень», — ответил Вика, немного подавшись вперед. «Нам они не нравятся». «Зато мне твои подружки больно приглянулись. И та, что на лошади вас поджидает. Тебе-то двух немного будет?» «Ну уж, это не твое дело». «Еще как мое», — возразил предводитель шайки и сам спустился на землю. «Я тебе больше скажу, милый человек. Либо ты отдашь мне и девок своих, и коней, а сам уберешься отсюда по-добру-поздорову, либо мне придется распороть твое брюхо». «А не пошел бы ты впасть к Хизарису с такими предложениями?» «Видимо, ты, малый, чего-то не понял. Со мной ведь шутить не стоит», — вкрадчиво проговорил негодяй и обнажил свой меч. «Вперед, ребята, проучим его!» Вся компания тут же бросилась на Алексима, но он успешно отражал их атаки. Тем временем черная кошка, оставленная без надлежащего внимания, тоже не бездействовала. Она подкралась со спины к одному из увлеченных дракой разбойников и вонзила в него свой клинок. Пока тот со стоном падал на землю, жрица Абилис успела высвободить оружие и нанести рубящий удар, ставший роковым для другого бандита. Лезвие разодрало одежду, оцарапав левое плечо, а затем вошло в шею, перебило гортань и остановилось, только проломив позвоночник. Несчастный тут же повалился замертво. Илсази мгновенно отпрыгнула назад, подозревая, что теперь уж она незамеченной не останется. Так и произошло. Главарь, изумленный проворством наглой дикарки, вздумал разобраться с ней самолично. Но вскоре он услышал позади себя голос того самого молодого человека, которого еще совсем недавно грозился отправить на тот свет. «Ми, тебе помочь?» — произнес он. «Не стоит, я сама справлюсь», — ответила девушка, подмигнув то ли другу, то ли противнику. «Я все же помогу», — долетела до ушей разбойника, он оглянулся и увидел неумолимо приближающееся острие меча. «Похоже, мы победили», — вздохнула черная кошка и окинула взглядом 5 бездыханных тел. Лицо ее сделалось грустным. «Так оно и есть», — согласился Ланисиец, поддев сапогом голову одного из убитых Илсази бандитов. «Я, кстати, от тебя такой прыти не ожидал». «Не во мне дело. Они просто не приняли меня всерьез», — проговорила она с видимым безразличием, хотя на самом деле ее душа была в смятении и не находила себе места. «Не кори себя. Без них мир не станет хуже», — негромко сказал Иланец и аккуратно ее обнял. Так они и простояли молча в неком оцепенении, пока не подъехала королевская невеста и не нарушила тишину вполне уместным вопросом, свободен ли теперь путь. «Свободен, только я, пожалуй, тут приберу немного», — ответил Вика, кивнув на трупы. «А вы, дамы, попробуйте пока лошадь их изловить. Им она уже без надобности, а нам пригодится». «Виктория, не побрезгуешь трофеем?» «Главное, чтобы не черная», — отозвалась она. «А это вполне безобидно выглядит». Девушки быстро поймали серую в яблоках кобылу, а после Мия помогла Алексу присыпать разбойничье захоронение землей, камнями и ветками. И путники вновь отправились в дорогу. Долгое время все трое ехали, не проронив ни слова. Каждый из них размышлял о своем. И вот первой заговорила южанка. «Когда вы убирали мертвецов, — начала она, — один из них, тот, что одет был получше, показался мне знакомым. Я все пыталась сообразить, где я могла видеть это лицо. И теперь поняла. Это Апри, брат Сида, того человека, что пытался меня заколдовать. «Брат, говоришь», — задумчиво произнес Алексим. «Знаю я одного Сида, чрезвычайно похожего на этого лиходея. Неприятный тип. Правая рука нашего дрожайшего гаринского самозванца. У Эрика он тоже был в почете, маг все-таки. Да из него волшебник, что из меня прачка», — усмехнулся Ланисиец. «Он и думать-то сам не умеет. Все вечно по указке Гаента делает, не догадываясь, как хозяин его подставляет, отправляя на встречи с врагами вместо себя. Умен или нет, неважно. Он пользовался какой-то древней рукописью. Кажется, на языке Илсази написанной». «Что?» Жрица Абилис заметно оживилась. «И как же она выглядела?» «Пожелтевшие листы в кожаном переплете с изображением какого-то символа, похожего на четырехконечную звезду. И с серебряными застежками?» «Да, а как ты догадалась?» «Насколько я знаю, в истории моего народа был только один сборник заклинаний — Ари. Он был создан великим шаманом Мон-Ату в 129 году новой эпохи, дабы помогать людям в быту, а также отводить от них проклятия и снимать злые чары», — поведала черная кошка. «Сама книга предназначена лишь для благих целей, но в чужих руках она становится неуправляемой и может принести много бед. Это очень плохо, что она оказалась у этого бандитского братца». «Как же такая важная вещь могла очутиться за пределами ваших владений?» — удивилась Виктория. «Мне всегда казалось, что Илсази очень дорожат своими реликвиями». «Так оно и есть. Но даже в нашем лесу иногда возникают исключительные ситуации», — вздохнула Мия и обратилась к легенде. В 310 году почтенный жрец Иста-Онг взялся обучать азам древнего искусства Абилис сразу двух юношей. Своего двоюродного племянника по имени Залин и недавно оставшегося сиротой Отто Вея. Первый был несколько заносчив, любил похвастать собственными, всамделишными и придуманными заслугами, и в свои 15 уже обзавелся немалым количеством как поклонников, так и врагов. Другой же, напротив, слыл нелюдимым, но очень отзывчивым молчуном. Все же они оба считались смышленными слушателями и превосходно воспринимали слова своего наставника, который, в свою очередь, наблюдая за успехами учеников, не решался отдать предпочтение одному из них на протяжении целых 5 лет. Старец отошел в мир иной, так и не оставив преемника. Но племя не могло обойтись без шамана, поэтому для его избрания в Ирли-Вилем были созваны старейшины. Первым на совете решил высказаться Отто Вей. Иста-Онг был прекрасным учителем. «Он любил Илсази и свято хранил наши традиции», — начал юноша. «Не так давно он покинул родные леса, и теперь мы должны выбрать того, кто продолжит его великое дело. Сейчас я не намерен кого-либо хвалить или ругать. Уверен, вы сможете определиться и сами. А я поддержу любой выбор своего народа». Затем заговорил Залин. Большая часть его громкой и продолжительной речи состояла из перечисления собственных достоинств. Наглец также не преминул напомнить всем присутствующим, чей он родственник. Но, как и следовало ожидать, это не произвело впечатления на слушателей. В адрес хвостуна полетели упреки и даже насмешки. После того, как толпа немного угомонилась, собравшиеся вновь принялись обсуждать, кто из соперников достоин занять ответственный пост. Сей спор не отнял много времени, и вскоре у Илсази появился новый шаман — Отто Вей. Залину уже предложили стать его помощником, Но он ничего не ответил, а лишь оскорбившись удалился прочь. Вскоре у жителей Ирливилем, причем только у тех, кто нелестно отзывался об отвергнутом ученике, начали происходить мелкие неприятности. Безделушка ли какая пропадет, или крыша новая неожиданно обвалится. Конечно же, многие догадывались, чьи это проделки. А через некоторое время коварный мститель был с позором выдворен из поселения. Целый год о нем ничего не было известно. И вот изгнанник появился на церемонии, посвященной осеннему равноденствию. Илсайзе встретили его воодушевленно. Многие даже с улыбкой предлагали вернуться в родное племя. Но тот уверенно шел сквозь толпу, не обращая на выкрики внимания. Поравнявшись со жрецом, Залин что-то негромко сказал ему. «Что за глупости ты говоришь?» — воскликнул Отто Вэй. «Это не глупости, я вполне серьезно», — ответил его бывший соперник и обратился к народу. «Слушайте меня все. Я долго странствовал и многому научился. Теперь я могущественный чародей и могу натворить немало несчастий, не опасаясь всяких ваших заклинаний и святынь. Но я здесь не за этим. Я возвратился в Ирливилем с миром, чтобы стать единственным правителем Илсази, мудрым и справедливым. А чтобы никто не сомневался в моих намерениях, я докажу, что моя магия сильнее вашей». С этими словами он вынул из-за пазухи небольшой камушек и швырнул его в Ари, находившуюся в руках одного из помощников шамана. Юношу отбросило на несколько шагов назад, а книга запылала ярко-желтым пламенем и через пару мгновений просто растворилась в воздухе, даже пепла не осталось. Люди в ярости набросились на негодяя и чуть было его не растерзали, но Отто Вэй остановил толпу, не допустив кровопролития. «Ты не умрешь», сказал изменнику жрец. «Однако терпеть присутствие такого злодея мы не намерены. Тебе нет места ни среди живых, ни среди мертвых. А значит, нога твоя не ступит больше в священные леса до тех пор, пока обитают здесь Илсази, а душа твоя никогда не сможет обрести покой среди теней наших предков. Ты больше не брат нам, не наш соплеменник». Двое крепких воинов схватили Залина и спешно повели прочь. Но он все же успел выкрикнуть пару слов на прощание. «Глупцы, вы еще поплатитесь. Я вернусь, обязательно вернусь. Может, через 100 лет или 200, неважно. Я отомщу вам. Я разрушу ваш жалкий городишко. Чего бы мне это ни стоило». Но его никто не слушал. Все знали, что это всего лишь пустые угрозы. «Интересная история», — заключил Алексим. «Но у меня в голове не укладывается вот что. Как ваша рукопись могла попасть к Сиду, если ее сожгли?» «Я тоже не нахожу этому объяснения», — вздохнула рассказчица. «Зато я догадываюсь, в чем тут дело», — заявила Виктория. Возможно, предатель не уничтожил книгу, а просто перенес ее в другое место. Правда, для этого ему пришлось бы использовать волшебство самых могущественных ганлавийских магов. Что еще более странно, они там кому попало талисманы не дают, тем паче столь сильные, добавил Иланец. Но сейчас нам стоит позаботиться о настоящем, а не о прошлом. Ибо уже темнеет, а до ближайшей деревни еще 40 верст. «Так поторопимся?» — с надеждой воскликнула южанка. «Нет, кони устали», — возразил Вика. «Свернем налево, тут есть лесок неподалеку». «А если опять разбойники? Вдруг они нападут на нас, пока мы спим?» «Не беспокойся», — заверила ее жрица Абилис. «Мы с Алексом подежурим». Ночь выдалась холодной, и воеводе все же пришлось откликнуться на мольбы Виктории о костре. Обустроив очаг и пожелав своим спутницам добрых снов, Вига расположился подле огня. Однако вскоре его одиночество нарушила Мия. «Можно я с тобой чуток посижу?» — негромко спросила она. «Конечно. Но что случилось? Я думал, ты к утру меня сменишь ненадолго. Опять кошмары?» «Ко мне мертвецы приходили», — вздохнула девушка. «Эти и те гаринские». «Зачем же ты на рожон полезла? Знала ведь, что будешь потом мучиться». «Их было пятеро, а ты один. Хотела помочь», — пояснила она. «Я же не была тебе обузой». «Нет, для девицы ты дерешься просто превосходно. Да и большинству ребят своего возраста ты бы, пожалуй, нос утерла», — ответил Иланец. «Но зачем шаманке и Илсазе такие навыки? С кем сражаться-то в ваших лесах?» «Дома у меня было несколько важных поединков, но не смертельных. Я училась обращаться с оружием не для того, чтобы становиться убийцей». «Тем не менее, я не видел, чтобы ты хоть сколь-нибудь колебалась перед решающим ударом», — отметил Вика. «В бою я не думаю. Я словно зверь, что доверяет лишь своим инстинктам. Уже потом я осознаю, что прервала чей-то земной путь, и мне становится тяжко от этой мысли. Неужели ты не чувствуешь ничего подобного?» «Ми, я воин, к тому же еще и лорд. Я с детства знал, что буду биться с врагами, вершить суд и проливать кровь. Чужую, свою, своих людей. Не сочти меня чудовищем, но я привык к смерти». «Так что, человеческая жизнь не представляет для тебя никакой ценности?» «Представляет, но не настолько, чтобы сожалеть, когда долг или обстоятельства вынуждают меня кого-то ее лишить. Так что я и не знаю толком, могу ли я как-то тебя утешить. Расскажи мне что-нибудь», — попросила она, устало склонив голову на плечо ланисийца. «Что? Моя судьба — сплошные походы до сражения. Подозреваю, подобные истории тебя навряд ли отвлекут. В Карифес ты грозился припомнить всех валисов, вплоть до Линолана». «А, ну это-то запросто. Хоть до Вика озарится», — отозвался он и взялся за свою родословную. «Моего отца, как ты уже знаешь, звали Шен. Он был неплохим лордом, но все же слишком добросердечным для такого титула. Кстати, глаз демона он в руки не брал ни разу, считая, что этот меч должен принадлежать человеку более воинственному. Дед мой, Сайтин, умер еще до моего рождения, и про него мне известно только то, что подданные его не очень-то любили. До него княжеством правил Визал. Прадед, как и я, был королевским воеводой, а его жена...» Алексим посмотрел на черную кошку, та уже спала. «Да, Ми, пожалуй, ты самая странная девушка, что мне доводилось встречать», — проговорил он. «Думаю, даже прабабки до тебя далеко». Наутро путники вернулись на проезжую дорогу, которые держались следующие полторы недели до самого логова Грифона. К двору короля они прибыли в тот момент, когда его величество после обеда отдыхал в своих комнатах. Вига счел это обстоятельство весьма удачным и сообщил слугам, что самолично доложит о своем прибытии, когда государь вознамерится выйти. Прождав приемную около часа, советник начал задумываться, что его идея не была такой уж блестящей. Но тут на пороге появился Нельон. «Алекс уже вернулся», — обрадовался он. «Да, не хотел надолго оставлять тебя наедине с мятежными лордами», — ответил воевода. «Какие новости из Гарина?» «Никаких, все спокойно», — скучающим тоном бросил ланисийский правитель. «Мне не терпится узнать, как прошла поездка в Вилмор. Вам удалось заполучить талисман?» «Да, но тебе от него мало толку», — высказался Вика и поведал о их приключениях, умолчав лишь о наличии у хранителя дочери. То есть нашей подруге, чтобы стать настоящим магом, еще учиться и учиться? Расстроился король. Именно так. Она, конечно, говорит, что ее шаманские способности усилились многократно. Но таких фокусов, как показывал Лоран, нам еще долго ждать. Досадно, посетовал государь. А где сама Леса Мия? Неужели ты ее в лес отпустил? Нет, что ты. Просто мы тебя слишком долго ждали, и я, чтобы ей не скучать, посоветовал погулять по замку. Думаю, она сейчас где-нибудь на подсолнухе. Там у тебя много всяких диковин. Но там же зеленая горница. Нельон побледнел. Пойдем скорее. Картине от того, что на нее смотрят, ничего не сделается. Отметил Вика и с довольным видом поспешил за своим господином в маленькую башню, называемую подсолнечной в пику большой солнечной. Илсази оказалась именно там, куда его величество не любил пускать посторонних. В комнате, где все напоминало о Виктории. Тканые полотна любимого ею цвета, свежие полевые цветы, непонятно где добытые хозяином среди зимы, свечи и, конечно же, великолепный портрет. «Добрый вечер», — улыбнулась жрица Абилис в ответ на холодное приветствие короля. «Мы тебя искали», — сообщил Алексим. «Что делаешь?» «Работой мастера восхищаюсь», — пояснила она, разглядывая улыбающееся с картины белокурое личико. «А кто эта девушка, что тут изображена?» «О, это Виктория», — заявил воевода. «Я с ней не успел познакомиться, так что Нел сам тебе расскажет». «Она была моей невестой». Тоскливо вздохнул тот и злобно посмотрел на советника. «Была? А где же она сейчас?» Не отставала Мия. «Не знаю. Один негодяй похитил ее, а я так и не сумел их разыскать». «Вот как!» — задумчиво проговорила Илсази. «А если бы сейчас она вдруг сошла с холста, все было бы как прежде, вы бы поженились?» «Да вы оба надо мной издеваетесь!» — раздраженно воскликнул Нельон. «Погоди, оставим мы тебя в покое, но ты сперва ответь гостье!» — настоял Вика. «Виктория тебя еще интересует?» «Конечно же, да! Я ждал 5 лет, могу прождать еще хоть 1000, лишь бы она вновь была со мной!» И когда король произнес последнюю фразу, из-за зеленого занавеса, плача от счастья, вышла пропавшая невеста и бросилась к нему в объятия. «По-моему, мы тут лишние», — прошептал Алексим, обращаясь к Илсази. «Пойдем прогуляемся, заодно я об ужине похлопочу». «Отличная идея», — тихо ответила та. «Покушать я не откажусь». Они спустились на кухню, где Вика отдал несколько распоряжений от имени хозяина. А затем гости в ожидании трапезы отправились на один из балконов обозревать окрестности. «Знаешь, Ми», — обратился Иланец к своей спутнице, — «все хотел тебя спросить, когда там, в пещерах Утиной скалы, хранитель назвал тебя девушкой без имени, ты нисколько не удивилась, почему?» «Потому что это отчасти правда. Я не знаю, как нарекла меня мать». «Но как это могло случиться?» «Я не родная дочь священных лесов. Меня совсем крошечной нашли в глуши недалеко от того места, где мы с тобой встречались на слиянии Лали с Андилом. При мне был перстень с изображенным на нем котом. Поэтому меня и назвали Лесу Мия. А время моего рождения рассчитал наставник Зусин по звездам», — вздохнула она. «Впрочем, я уверена, что родители меня любили и никогда бы не оставили по своей воле. Наверное, их уже нет в живых. Если они обитали в Ланиссии, то их могли убить во время смуты Луэниса», — предположил Вика. «Ты имеешь о ней какое-нибудь представление?» «Весьма скудное». «Ладно, тогда слушай. Лет 20 тому назад на престол взошел Нельон непоколебимый, отец нашего нынешнего государя. Мужчиной он был уже весьма солидным и правил мудро и рассудительно. Но через 3 года в столицу прибыл некий Лоран, маг и путешественник. Он пытался уверить людей в своем королевском происхождении и доказать, что именно он, как более достойный, заслуживает трон. Поначалу его воспринимали как сумасшедшего, но вскоре многие из людей, бронивших колдуна, исчезли. Тогда странника стали побаиваться, появились у него и влиятельные заступники. И началась уже настоящая резня. Тогда много полегло и знати, и простого народа. Но через 2 лет как-то все само собой разрешилось. Пришлый волшебник испарился, а мятежников изловили. Хорошо, что до войны не дошло. Но мне тогда все равно было, у меня отец и мать погибли. Извини, я не знала. Ничего, 17-й год уж идет. С грустью проговорил он. После тех событий я долгое время жил и воспитывался у знакомой вдовы. Потом пришлось отправиться путешествовать. Ну а теперь переехал в собственный скромный домик. Кстати, не желаешь ли его посетить на денек-другой? Что ж, интересно будет посмотреть, что же за домик такой у единственного в стране Валиса. Вот и прекрасно, завтра же и поедем. Думаю, Нел разрешит мне передохнуть немного. Справлюсь у него за ужином. Ответ, данный его величеством, превзошел все ожидания воеводы. 2 недели тебя не беспокоить? — переспросил он. А если тебя Гайант побеспокоит за это время? Нам нужно получше узнать, что происходит в Грине. Я бы мог послать туда людей, съездить к Виркину. И ты б со своим родственничком из Бикардо поболтал. Да чем ты недоволен? — удивился король. Хотел в Илан, вот получая отличную возможность. Я лишь собирался узнать, что творится на моих землях, а не вновь бездействовать, когда в стране неладное, — воскликнул Вика. Ты будто не понимаешь, к чему могут привести козни этого гаринского самозванца. Я все понимаю, но хочу отдохнуть, — государь блаженно улыбнулся, поглядев на Викторию. Да ты только и делаешь, что отдыхаешь, пока твоя страна разваливается, — не унимался советник. Знаешь, какое прозвище тебе дал мой народ? Никакого. Ты почти 8 лет правишь, а люди о тебе и не слышали. Нельон незаметный, вот ты кто. Алексим, прекрати так говорить о своем господине, тем более при дамах, — возмутился правитель. Дамы, прошу меня извинить, если чем обидел. Иланец встал из-за стола и поклонился. Вынужден исполнить волю его величества и оставить его в покое. «Не забудь только вернуться через 2 недели», — бросил король ему вслед. «Мне нужен человек, который сможет посидеть на троне, пока я буду в отъезде». «Конечно, конечно», — сердито проговорил воевода, покидая трапезную. «Если будет на чем сидеть».